Часть 7. Джессика с Далиан забрались на возвышенность и осмотрели город. Тьма быстро разрасталась, она мгновенно поглотила гуляк, оказавшихся в эпицентре взрыва призрачной книги, а большая часть жителей давно спала, поэтому до девушек долетали лишь отдельные вопли. «Неужели это растение?» – негромко спросила Джессика. Благодаря лунному свету она увидела, что на самом деле представляла собой тьма. Это были длинные толстые лианы, стремительно оплетающие улицы. «Совсем как плющ-переросток. Мне кажется, что его стебли и листья похожи на обложку той призрачной книги». Необычные побеги действительно напоминали материал, из которого была изготовлена книга первопроходца. Оттого-то она и выглядела закопченной. «Вот оно что!» – проговорила Далиан, видимо, она что-то поняла. «Я слышала, что эту книгу написали не в нашем мире. Ее автор – разумная форма жизни из иного мира, которая пыталась преодолеть грань измерения между нашими мирами». «Чего? Как ты сказала?» – ошеломленно переспросила Джессика. Библиодева утомленно вздохнула. «Я говорю про терраформирование. Это растение вырабатывает атмосферу, пригодную для той формы жизни. Можно провести аналогию с сине-зелеными водорослями из докембрийского периода. Они тоже развили в себе способность к фотосинтезу и создали кислород, которым мы дышим». «То есть это растение размножается, чтобы переделать условия окружающей среды под тот мир?» – уточнила Джессика, пытаясь уложить сказанное в голове. «Да, другими словами, книга первопроходца – это черенок, из которого все и выросло». «Я не все поняла, конечно, но ты скажи, что она сделает с нами?» «Силы одной этой книги не хватит на изменение окружающей среды всей планеты. Она максимум разрушит этот город». Резко ответила Далиан. «Так это катастрофа! Почему ты носила с собой такую опасную книгу? Надо было сразу сжечь ее! Сердито воскликнула Джессика. «Неужели ты не понимаешь, что сведения, записанные в книге из Нового мира, бесценны? Потому-то лошадь покусилась на твои волосы! Не напоминай!» Истерично выкрикнула Джессика и сильно выдохнула, чтобы успокоиться. Далиан сокрушенно покачала головой. «Сейчас не время для этого. Ты права. Слушай, а людей оно ест?» Прошептала Джессика и ткнула пальцем в полупрозрачные вздутия на стеблях лиан, внутри которых темнели силуэты, подозрительно похожие на людей. Это наводило на мысль о насекомоядных растениях из тропических лесов. «О, ясно. Оно переделывает людей, адаптируя их к иной окружающей среде», восхищенно сказала Далиан. А Джессика обернулась. «То есть оно и нас перестроит, если поймает?» И тут земля сдряслась, потрескалась, и из-под нее вытянулись длинные лианы, опутавшие возвышенность. «Похоже, нас окружили», — будничным тоном сообщила Далиан. «И что нам теперь делать? Убежать мы не сможем!» — закричала Джессика, прижавшись к ней. Библиодева недовольно посмотрела на нее. «Достань книгу, хвостоголовая!» «А? А, книгу! Ты хочешь?» «Да». «Не ожидала, что воспользуюсь ей в таких условиях». Она сама залезла в сумку и вытащила книгу ритуала саранчевой стаи. Аграрную призрачную книгу, содержащую тайное заклинание иссушения сорняков. Чистым мелодичным голосом она заговорила на незнакомом языке, однако ничего не изменилось. Лианы по-прежнему приближались к девушкам. «Да, Лиан?» – дрогнувшим голосом проговорила Джессика. Библиодева дочитала, на плечо Джессики что-то упало. Она сначала подумала, что это капля дождя, но присмотрелась и увидела небольшое черное существо. А затем загудели крылья. Тысячи темных насекомых сантиметров трех в длину собрались в единую стаю и жадно набросились на растение из нового мира. «Да, именно так работало». «Саранча?» – закричала Джессика и упала на колени, накрывая собой Далиан. «Саранча!» – подтвердила библиодева. «Животное из отряда прямокрылых. Размножается стремительными темпами, перелетает стаями и пожирает все растения на своем пути. Полифенетик. Полифенизм – явление, при котором в результате различных условий окружающей среды особи одного вида будут обладать разными характерными чертами». Однако она обессиленно опустилась на землю. «Далиан?» – Джессика подхватила ее. «Таков предел моей силы, значит?» Невесело проговорила она. Саранча с трудом оттеснила лианы, окружавшие возвышенность, и исчезла. Само растение никуда не делось и продолжало захватывать город. «Что ты имеешь в виду?» «Прочесть призрачную книгу, понять заключенные в ней знания и полностью призвать её магию способен только избранный читатель. Даже я, Библиодева, не являюсь исключением из правила». Чёрная Библиодева была привратником библиотеки Дантелиан, расположенной в ином измерении. Можно сказать, она была частичкой библиотеки, а потому по натуре находилась ближе к книге, чем к человеку, и не могла стать истинным читателем, который вытянул бы все силы из призрачной книги. «Ах, Юи, он же столько призрачных книг прочёл вместе с тобой! Хранителем ключа становится тот, кто любит книги. Они помогают ему, поэтому он способен явить силу, самую малость уступая истинному читателю». Слабо улыбнулась Далиан. И тут Джессику осенило, она вскинула голову. «Значит, Хьюи как-нибудь справился бы с той книгой, если был здесь? Вероятно, да. Но как ты его позовёшь?» Джессика затаила дыхание и задумалась. Вернувшись со званого ужина, Хьюи должен был заметить, что Далиан пропала. Уверенно, он сразу догадался, что в деле замешаны призрачные книги. От школы до города чуть меньше 16 километров. На машине проделать такое расстояние расплюнуть. То есть он, скорее всего, в курсе катастрофы, а значит, он уже ищет тебя. Она сняла сумку и вытащила оставшиеся антологию видений и писания от Аргатис. Вряд ли они пригодились бы в текущей ситуации. Однако доступ к хранилищу, замок на груди Далиан, был закрыт. Так что иного выхода не было. «Ты что удумала, хвостоголовая?» «Погоди секунду, я что-нибудь придумаю!» Уверенно ответила Джессика и открыла обе книги. «Ничего не выйдет. Антология видений показывает только те места, куда ты знаешь путь. Она не найдёт человека, который неизвестно, где находится. Я уж не говорю о мнимой пользе пригоршни воды из писания от Аргатис. Пока не попробуем, не узнаем, принесёт оно пользу или нет. Нам просто нужно сказать Хьюи, где мы находимся. А значит, хвостоголовая, помолчи!» Джессика начала читать антологию. Таинственно сияя в багровом свете луны, чёрные дощечки отразили картину, которую видела только она. А затем девушка перешла к писаниям, призывающим воду в любое место, куда достанет взгляд. «Джессика, прекрати! Если не истинный читатель увлечётся призрачными книгами, то сойдёт с ума! Или вообще умрёт! Наконец-то ты назвала меня по имени!» Победоносно улыбнулась Джессика и упала. Её лицо стало белым, точно мел, сказалась реакция на чтение. «Всё хорошо. Я сделала всё, что надо. Вот только шевелиться пока не смогу. Естественно, не сможешь. Какая ж ты дура!» Сморгнув слёзы, проговорила Далиан и нежно обняла голову девушки, которая лежала у неё на коленях. Саранча исчезла. Больше ли она ничто не сдерживала, они с удвоенной силой стремились к холму, чтобы оплести его. «Я сделала всё, что в моих силах», — сказала Джессика, не открывая глаз. «Но если этого не хватит, бросай меня и беги. Почему ты идёшь на такие жертвы?» — безэмоционально спросила Далиан. «Ты же никак не связана с призрачными книгами. Почему же? Неужели ты не понимаешь? Далиан, да ты, оказывается, такая же дура, как и я?» Библиодева надулась. «Знаешь, наш пансион хоть и считается престижным, не особо-то он и хороший. В нём полно соперничества и зависти, а младшая дочь бедного рода становится идеальным объектом для насмешек. Мне никогда не нравилось учиться здесь». Внезапно призналась Джессика и открыто улыбнулась. «И чёрт со всяким положение обязывает, я твёрдо решила, что друзей предавать не стану. Поэтому знай, Джессика Элфинстон обязательно защитит тебя». Договорив, она потеряла сознание от усталости. Далиан тихо вздохнула, посмотрела на надвигающиеся тёмно-коричневые побеги и засмеялась. «Я знала одну пустоголовую, которая говорила то же самое». Растение из иного мира практически накрыло их, как вдруг громко взревел мотор. Сбивая лианы, к девушкам подъехал серебристый военный автомобиль. Эту модель после войны задёшево распродали гражданским. Из него выскочил юноша в кожаном сюртуке. Он выглядел очень серьёзным и собранным, что свидетельствовало в том числе о хорошем воспитании. Его движения были предельно точны, однако в них не чувствовалось напряжённости. Было в нём и что-то от бывалого солдата. «Почему так поздно, Хьюи? Где ты пропадал до сих пор, конь ленивый?» — грубо спросила Далиан. Хьюи пожал плечами. «Вас искал, где ж ещё? И нашёл, спасибо, посланию». «Посланию? А разве это не ты написала?» Удивился Хьюи и указал на далёкий холм, где стояло ученическое общежитие Катфиля. Несмотря на поздний час, в окнах горел свет, и яркие квадраты складывались в буквы, прочесть которые мог только человек с отличным зрением. Далин опустила взгляд на Джессику, весело засмеялась и звонко сказала: «Хьюи, я дарую тебе право открыть врата. Пора уничтожить этот надоедливый сорняк». Она потянулась к вороту черных одежд и резким движением обнажила грудь. Взору открылись белая кожа, худеющие ключицы и пристегнутые металлическими цепями к ошейнику из черной кожи старый замок. Вправленный в центр плоской груди металл тускло блестел. В правой руке Хьюи появился золотистый ключ с красным драгоценным камнем. Юноша торжественно прочел старинные письмена, выбитые на его стержне. Как рыцарь, клянущийся в верности знатной даме, или зачитывающий заклинание маг. «Вопрошаю, человек ли ты?» Далин ответила на его зов, хрипло, будто старый изношенный механизм. «Нет, я мир. Мир в сосуде». Кьюи вставил ей в грудь золотистый ключ, и девушка резко выдохнула. Замок на ее груди распался на две половинки и разошелся в стороны точно врата крепости. За ним скрывалась окутанная вихрем ослепительного света пустота, глубокая дыра, тянущаяся вглубь хрупкого тела. Хьюи сунул туда руку, вытащил старую книгу, написанную на выцветшем пергаменте, открыл ее и начал читать. Запрещенные знания воплотились в реальность и изменили мир. Из-под земли вырвался туман и окутал город сияющей белизной.